«Мы уже говорили об этом», – пожимает плечами Джан Ди. «Ты сама знаешь, что фокус Samsung Electronics направлен на копирование, а не инновации. Благодаря такой стратегии, утвержденной главной семьей, за последние 10 лет, компания быстро завоевывала рынок. Убедить стариков в создании чего-то с нуля, да и еще выделить дополнительное финансирование, тебе будет непросто». «Да», не став спорить, кивнула Харин. «Но это не значит, что мы совсем отказались от инноваций и своих разработок. Я хочу использовать те ресурсы, до чего смогу дотянуться внутри фирмы. А разве при создании своего проекта такие отделы разработок, как вы, не пользуются ресурсами своей фирмы?» «Возможно, было невежливо их перебивать, но мне было действительно интересно, зачем инженеру огромного конгломерата искать кого-то на стороне. Джан Ди, может, что-то и хотела сказать на то, что я без спроса влез в разговор, но ее опередила Харин. На этапе создания прототипа маленькие фирмы могут справляться с этим даже лучше», с готовностью объяснила она. «У Sia Group есть огромные мощности и производства, но прототип – это штучная модель, и рабочие руки на мелких производствах могут стоить даже дешевле. Это не говоря о том, что разнообразие будет больше. На заводе поставлен целый поток производства одних и тех же деталей. Нам не нужно разнообразие, в отличие от тех, кто хочет продать хотя бы что-то. Это выгодно всем. Если модель небольшого производства будет признана удачной, то можно считать, что они сорвали джекпот, а Samsung Electronics, не потратив время своих инженеров, просто выкупит у них лицензию. Это интересно, спасибо, что объяснили, вежливо поблагодарил я. Но экономия финансирования возможна, повернулась она вновь к Джан Ди. Если это финансирование вообще есть, а у нас оно минимально, поэтому мы можем только продвигать инновационный проект, надеясь на мощности Samsung Electronics. Но и здесь все будет зависеть от решения инженеров. Для них самый простой способ, чтобы лишний раз не впахивать, это отговориться тем, что продукт ПТЗ в реализации невозможен. Поэтому мне и нужна помощь. Да, подруга, скрестив руки на груди и перекинув ногу на ногу, вздыхает госпожа Пак, глядя на Харин. Если ты просишь помощи у меня, то дела у тебя, мягко говоря, хреново. Да это полная задница, раздраженно цыкает госпожа Аны, подвинувшись ближе, снова смотрит на подругу, опустив руки перед собой. Ты даже не представляешь, чего мне стоило получить согласие от Мундока, чтобы собрать стратегический совет по инновациям. А во, и что в этот раз потребовалось, чтобы он снизошел, артистично произносит госпожа Пак с усмешкой. Рис, окропленный кровью девственниц, еще более экзотические жертвы, не смешно, знаешь ли, кривясь, прищуривается Харин. Я и так с боем выбила у него это согласие. И, что и, ну, ты же чего-то добилась, уже молодец. Значит, ничего это не значит. Там будут присутствовать менеджеры среднего звена и главы отделов производства. И мне нужно добиться согласия от всех руководителей и инженеров на создание компонентов для прототипа. Спасибо, что напомнила. Джан Ди демонстративно зевает. Снова вспомнила, что у нас есть подобные скучные сборища. Но именно на этом скучном сборище мне нужна твоя помощь. Моя? В чем? Хочешь, чтобы я заставила всех принять твой проект под дулом пистолета? Или она прищуривается. Хочешь пойти на шантаж? Неплохая идея, кивает Харин. Но давай обойдемся более законными методами. Я хочу, чтобы ты представляла отдел SystemLC, чтобы мы уже с первой встречи получили сразу хотя бы одно согласие на выполнение технического задания, в вашем случае для создания мобильного процессора. Так-то я не против тебе помочь, неуверенно произносит госпожа Пак. Но ты же помнишь, что я руководитель коммерческого отдела. Вряд ли мне на день предоставит другую должность. Если уж и представлять отдел SystemLC, то это нужно обращаться к моей семье. Этого я как раз у тебя и прошу. Протягивает задумчиво Джан Ди. Я, конечно, постараюсь с ними поговорить, но ничего не обещаю. Она кривит губы. Вариант с пистолетом как-то понадежнее будет. Вернемся к нему чуть позже, кивает Харин. Когда у нас совсем не останется вариантов. Мне тоже нравится последний вариант. Во всяком случае, звучит он не так уныло и даже интересно. 25 этаж офиса Sia Group. Джан Ди вместе с Суджином вернулись на свои места 20 минут назад. В офисе за это время поменялось только освещение из-за наступающей на улице темноты. Сотрудники продолжают поддерживать свою активную деятельность, но как-то лениво и скорее по инерции. Пока на фоне продолжает процветать суматоха, пусть и слегка заторможенное, я записываю план на очередную главу. Текст поднакопился, и сегодня ночью я хочу начать выпуск книги. И не то чтобы я рассчитывал на какой-то ошеломляющий успех, ведь мой писательский опыт ограничивался лишь сценариями для рекламных роликов. Скорее я хотел посмотреть на тенденцию, выбрать популярный роман и проверить, как его здесь воспримут. На секунду застываю с телефоном в руках и искоса поглядываю вправо. Через несколько рядов вижу стол того самого руководителя, который сегодня уже успел до меня докопаться. Внимание привлек не столько он, сколько нехарактерный звук, который доносится от его стола. Пока все сотрудники клацают по своим клавиатурам или, как сейчас, один из коллег пытается продолжать великую битву с хрипящим ксероксом, господин Пхэ заинтересованно опустил взгляд на экран своего телефона, держа его в одной руке, почти под столом, а другой, перелистывает страницу какого-то черновика, листая быстрее, чем обычный человек вообще способен читать. Все его внимание обращено в телефон. Листы же он переворачивает чисто на автомате. Уж не знаю, что именно его там так заинтересовало, но его эмоции каждые несколько минут меняются. От улыбки до злости и обратно. По моторике пальцев могу предположить, что он играет, а так вообще можно, ну в смысле в игры играть на рабочем месте, запрет на такого рода фигню, по идее у них вообще должен быть в статут записан. Хотя, наверное, и тем, чем я занимаюсь, делать нельзя, но у меня-то и компьютера нет, чтобы изобразить занятость. К тому же он руководитель, глава надзора и вообще, по идее пример для всех панд этого зоопарка. Во всяком случае, он сам об этом кричал, когда застал одного из подчиненных за пролистыванием страницы в интернете. Через несколько минут к господину Пхэ снова подходит та девушка, которая и дала ему черновик. Не сказал бы, что эта сцена меня чем-то цепляет, но ради любопытства продолжаю наблюдать за ними. Господин Пхэ, слышу я ее голос. Женщина остановилась у его стола и робко поклонилась. Мужчина, как только подходит сотрудница, быстро блокирует свой телефон и убирает его в карман. После чего он выпрямляется, сдержанно кашляет и проводит ладонью по своим редеющим волосам. Видимо, у него это действие что-то вроде личного ритуала. «Да», — обращается он к ней, — «вы проверили мой отчет», — указывает она на свою стопку документов, что лежит перед господином Пхэ. «Там все нормально», — мужчина делает тяжелый вздох и выдерживает секундную паузу, словно специально пытаясь накалить атмосферу. «Госпожа Ян Соль», — обращается он к ней. «Сколько вы уже работаете в этой компании?» «Около 8 лет». Ее голос становится тише, а взгляд упирается в пол. 8 лет, уточняет он, на что получает молчаливый кивок. «Аща», снова драматично вздыхает. «И сколько из них вы работаете менеджером?» «Около 2 лет, господин Пхэ». 2 года, повторяет он. Господин Пхэ меняется в лице и с каждой секундой становится все злее. 2, черт вас возьми, года, выкрикивает он, поднимаясь с места. Остальные зверьки замирают и могут только искоса оглядываться в сторону его крика. А моя соседка Сухёнаш подпрыгивает вместе со своей грудью на стуле от неожиданного сильного хлопка ладони главного руководителя по столу. «И за 2 года вы не научились правильно оформлять отчеты, вы вообще читали внутренние правила компании?» «Да, господин Пхэ», — голос женщины начинает дрожать. «Я, значит, вы их плохо читали?» Продолжает он орать на нее. «Мало того, что оформлено через задницу, так еще и написана полная чушь. Пока за сегодня не переделаете весь отчет, из офиса ни шагу». «Как ни шагу?» Испуганно поднимает бедная панда глаза, но столкнувшись с бешеным взглядом смотрителя, тут же опускает голову снова вниз. «Я поняла вас, я все переделаю». «То-то же», кивает он и обращается к остальным подопечным, которые с жалостью смотрят на женщину. «Вы должны все помнить, что пришли сюда работать, а не херней страдать. А если вам что-то не нравится, выход там». Он пальцем указывает в сторону двери. «Классический придурок, которому доверили власть, делаю я единственный возможный вывод. Он же даже ее отчет не читал. Ну есть у тебя возможность херней страдать на работе, ну так хотя бы другим людям не мешай». Через несколько секунд, когда руководитель Пхэ обводит всех строгим взглядом, мы сталкиваемся с ним глазами. Его лицо кривится. Он прищуривается, но ничего не говорит, лишь демонстративно поправляет галстук и садится обратно в свое кресло. Я же снова утыкаюсь в телефон, чтобы дописать главу. Спустя 5 минут, боковым зрением вижу приближение силуэта в мою сторону. Судя по всему, надзиратель решил теперь снова проверить меня на причастность к его зоопарку и оценить перспективы дрессировки. Убираю телефон в карман и с интересом поворачиваю голову в сторону господина Пхе, который останавливается сразу, как я обращаю на него внимание. Мы сталкиваемся взглядом, на что он, прохлопав глазами, снова поправляет галстук и, выпрямившись, засовывает руки в карманы. «Что, новичок, скучно тебе?» Начинает он свой допрос. «Нет, пожимаю плечами. Очень весело. Настолько, что находишь время на свой гаджет». Кивает на мой карман. Я молча киваю. «Учусь у лучших, господин Пхе. Ну как бы да, могут уволить, а могут и не уволить. Тут неизвестность. Хорошие отношения с ним мы в любом случае не построим, так что нет смысла и пытаться. Постараюсь сохранить баланс отношений, где нам в обществе друг друга будет неприятно находиться в равной степени». На этот ответ мужчина слегка теряется. Он замолкает, а через секунду начинает сверлить меня агрессивным взглядом. Стискивает зубы за губами так, что видно, как играют желваки на его скулах. Да еще эти взгляды коллег, которые косятся в его сторону после моего ответа, явно подрывают его и без того хрупкий мир. «Эй, умник!» Наконец, снова срывается сердито с его уст. «Лучше скажи, где твое направление, и когда ты мне его принесешь?» К сожалению, госпожа Пак слишком занята, чтобы ее беспокоить по таким тривиальным и мерзким делам, неопределенно объясняю я, и вспоминаю, к месту, текст из древнего китайского романа. «Когда солнце взойдет на западе и сядет на востоке, она спустится в наш бренный мир». «Чего?» – непонимающе вскидывает бровь господин Пхе. Скоро, поняв, что с ним лучше общаться максимально простыми фразами, уточняю я. «Скоро это не ответ. Разве тебя не учили?» Он не успевает договорить, как внезапно раздается звонок. Пока господин Пхе что-то бубнит на фоне, я замечаю, как Йон Сик поглядывает в мою сторону, отвечая на звонок. «Господин Пхе», останавливает он пламенную речь главного руководителя, положив трубку. «Извините, что прерываю, но Суджина вызывают в кабинет госпожи Пак. Пусть и с неохотой, но мужчина замолкает и смотрит недовольно на меня. Ну вот, возможно, я принесу вам свое направление гораздо раньше», ободряюще произношу я господину Пхе, на что тот только сильнее начинает краснеть от злости. «Я не говорил, что отпускаю тебя, ты, да ты», пытается подобрать он слова, пока я, поднявшись со своего места и поклонившись ему, направляюсь в стеклянный куб госпожи Пак. Дальше я его уже не слушал. Спустя 10 минут в кабинете госпожи Пак, договорив с кем-то по телефону, я наконец-то дожидаюсь, пока Джан Ди уже обратится ко мне. «Так», кладя трубку и собираясь с мыслями, протягивает она. «Су Джиин», она протягивает это так, словно вспоминая мое имя. «Вы правы», киваю. «Именно так меня и зовут». Она бросает на меня ироничный взгляд, после чего тянется к своей сумочке. «Как ты помнишь, тебе нужен компьютер, а поэтому тебе нужно сходить и купить себе небольшой ноутбук. Не больше 14 дюймов, а лучше еще меньше. Хинкпад какой-нибудь для офиса или что-то похожее. О, и основной офисный конкурент макбуков здесь есть. Прикольно», подмечаю про себя забавные факты, молча киваю в ответ. «Вот и отлично. Из-за того, что у тебя нет места, тебе придется постоянно носить его с собой», поясняет она. «Поэтому выбирай себе что-то совсем небольшого размера». В этом я был с ней абсолютно согласен. «К тому же ты будешь ходить со мной на собрание вместо секретаря Чжи Юн и печатать конспект встречи. Ты же умеешь быстро печатать, а впрочем, неважно», не дав мне ответить, отмахивается она и продолжает. «Пока не научишься, можешь писать ручкой, а потом переносить весь конспект в электронный вид». Не успеваю я даже кивнуть, как она продолжает. «Теперь вот», высовывает она карточку, держа ее между указательным и средним пальцами. «2 700 000 вон. 700, на нетбук, а 2, за твое участие в показе мод». Она не протягивает мне карточку, а держит ее рядом с собой и молча смотрит мне в глаза. Я делаю несколько шагов вперед, ближе к ее столу, и уже тянусь, чтобы забрать карточку, как Джан Ди резко убирает руку. Очень смешно, смотря на ее ехидную улыбку, только закатываю я глаза. «Говори, зачем тебе деньги?» Снова предпринимает она попытку выпытать у меня ответ. «Госпожа Пак», вздохнув, словно от усталости, произношу я. «Я же не спрашиваю вас, на что вы сами тратите заработанные вами деньги. Я их зарабатываю, а не вымогаю у своей начальницы», усмехается она. «Нет, правда. что я скажу твоему деду, если ты потратишь их на непотребство? Это какие, например? Подняв бровь, заинтересованно смотрю на нее. Да какие угодно. Например, она уже приготовилась загибать пальца, чтобы перечислять, но, посмотрев на меня, поджала губы и передумала. Говорю же, какие угодно. 10 секунд спустя. Вам же просто любопытно. Прервав тишину, замечаю я очевидное. Может, и так, не став спорить, пожимает она плечами. А может, я просто беспокоюсь о том, что даю почти 3 миллиона вон в руки несовершеннолетнего подростка. И как ответственная и благоразумная взрослая, проявляю ответственность. Можешь выбрать любой вариант, мне не принципиально. Но пока я не услышу ответ, карточку ты от меня не получишь. Мы так не договаривались, я ведь тоже могу отказаться от модного ПОК. Только я уже было хочу ответить, как в моей голове рождается идея, и я резко разворачиваю линию поведения на 180 градусов. Ответственная и взрослая, да, задумчиво и делая особый акцент на слове «взрослая», произношу я. Ладно, если вы так хотите проявить свою благоразумность, у вас есть свободное время после работы? Она сначала удивленно хлопает глазами, а после прищуривается. Ты что задумал? С интересом смотрит на меня. Ты хоть знаешь, сколько мне лет? Вопрос с подвохом, честно отвечаю. А, правда, 20, пф, подхалим, пф, еще одна ведьма. Нет, серьезно, откинувшись на спинку кресла и скрестив руки на груди, продолжает госпожа Пак. Ты что, удумал, решил начать свои непотребства с меня? Знай, грозит она мне указательным пальцем. Если хочешь пригласить меня на свидание, то для согласия мне нужно очень много времени для раздумия и минимум несколько стопок текилы. И заметь, это только, чтобы зайти в ресторан. Теперь прищуриваюсь уже я, бросая на госпожу Пак осудительный взгляд. Мне показалось, или ты на меня только что снисходительно посмотрел? Показалось, спокойно отвечаю я, всем видом давая понять, что нет, совсем не показалось. Ну, знаешь ли, надувшись, произносит она. Ай, ладно, отмахивается она. Черт с тобой. Поднявшись с места и схватив сумочку, Джанди выходит из-за стола. Поехали. До конца рабочего дня осталось все равно 20 минут, так что можно и сходить куда-нибудь, лишь бы не в Макдоналдс. Согласен, Сабвей лучше. Джанди останавливается у входа. Я останавливаюсь вместе с ней и ловлю на себе ее ироничный молчаливый взгляд. Спустя 10 минут. Парковка компании Sia Group. Спустившись вниз на лифте, мы подходим к ярко-красному автомобилю госпожи Пак. Я останавливаюсь и оценочно осматриваю его. Заметив мой взгляд, Джанди удивленно вскидывает бровь. Что? Бросив взгляд на свой автомобиль, уточняет она. Один раз покатался, теперь все, больше не классно. Дело не в этом, задумавшись, поясняю ей. А мы можем вызвать такси? Такси? Удивленно вскидывает она бровь. Это зачем? Мне нужно перевезти один груз. Боюсь. Киваю в сторону ее багажника. Он не поместится у вас в багажнике. Хм, интересно, подмечает Джанди. И какого размера этот груз? Ну, я оглядываю женщину. Чуть ниже вашего роста. Ниже моего роста? Угу, на пару сантиметров где-то. Ты что, маньяком в парке подрабатываешь? Ну, вы же не хотите мне платить? Пожимаю плечами. А в этом мире надо как-то крутиться. Шутишь? А сами как думаете? Джанди молча бросает на меня взгляд и усмехается, после чего отходит от своей машины и разворачивается в другую сторону. Ладно, пойдем. Пригласив меня за собой, идет в сторону одного из микроавтобусов, которые находятся на стоянке. После того, как мы подходим к нему, она кивает на машину. Такая подойдет? Да. Киваю в ответ. В самый раз. Отлично. Она достает из сумки вторую связку ключей и, нажав кнопку, автомобиль издает писклявый звук. Садись. А, это ваша вторая машина? Можно сказать и так. Этот микроавтобус секретаря Чжи Юн. А она не будет против того, что мы его позаимствуем. Уже забыл, кто я? Удивленно вскидывает бровь Джанди, остановившись у двери автомобиля. Нет, тогда не задавай лишних вопросов и садись. Приказным тоном произносит она. Я пожимаю плечами и залезаю внутрь. Ну, произносит госпожа Пак, как только садится за руль. Куда нам ехать? Надеюсь, не на черный рынок? Нет, гораздо ближе. Мотаю головой. В Микомусец. Минутку, уже заведя машину и приготовившись ехать, Джанди поворачивает голову в мою сторону. Ты что, знаешь, где находится черный рынок? Глава 20. Покупка синтезатора. Черный фургон останавливается на парковочном месте перед светящейся неоновой вывеской «Микомусец». Из него выходит Суджин и госпожа Пак, которая оглядывается вокруг. «Нам сюда», впервые заговорив за все время, «как мы выехали из офиса Sia Group», спрашивает моя начальница. «Да, по выражению ее лица вижу, что женщина не особо впечатлена. А что вы вообще рассчитывали здесь увидеть? Мне действительно становится любопытно, что она себе напредставляла». Госпожа Пак лишь бросает на меня косой взгляд и отворачивается. Не сказав ни слова, она устремляется прямиком к входу. Я догоняю ее за пару шагов, и мы вместе заходим в магазин. Пока мы идем мимо полок с товарами и стеклянных шоурумов, расположенных в помещении, боковым зрением замечаю любопытные взгляды Джан Ди, которые она бросает то на меня, то на окружение. «И что мы здесь делаем?» — спрашивает она, оглядываясь по сторонам. «На втором этаже увидите», — показываю я рукой в сторону лестницы. «Ладно», — пожимает плечами ничего еще не подозревающая начальница и идет прямо. «Добрый вечер, на втором этаже к нам сразу же подходит продавец-консультант, в этот раз девушка. Я могу вам чем-то помочь?» «Да, эта госпожа желает арендовать синтезатор Yamaha Phantom», — спокойно указываю в сторону обалдевшей от такого поворота Джан Ди. «А еще купить наушники Sony 7506. Это возможно?» «Конечно», — довольно отвечает молодая девушка. «Пройдемте за мной, я сейчас же подготовлю все документы». «Ты что вообще творишь?» — тихо шипит на меня моя начальница, пока мы вместе идем за продавцом. «С какого перепуга ты сказал, что я буду что-то у них арендовать? Ну а кто, если не вы?» — с показным удивлением спрашиваю я женщину. «Ваш стажер все еще несовершеннолетний и ничего самостоятельно арендовать не может. К счастью, у него оказалась очень ответственная и, что самое главное, взрослая», — выделяя это слово, объясняю я ей. Начальница, которая решила проявить благоразумие и заботу о своем незрелом сотруднике, а не давать ему 2 миллиона вон в руки. «Значит, вот как?» — прищурившись, спросила Джан Ди. «Из чего ты решил, что я буду тебе подыгрывать?» «Плата за любопытство», — пожимаю я плечами. «Да и почему бы и нет, вам это все равно ничего не будет стоить, но за оказанную помощь я буду должен вам одну услугу. Как по мне, довольно выгодная сделка». «Выгодная?» — распахивает она глаза. «Услуга от подростка, который даже арендовать себе синтезатор не может». «Ну да», — снова пожимая плечами, киваю ей в ответ. «За время моей работы я не помню, чтобы вас где-то подвел. Да и, кроме прямых обязанностей, вы же зачем-то меня взяли». «Вот», — киваю я в сторону девушки, которая принесла документы. «Теперь берите за ответственность». Последнюю фразу я произнес, уже отвернувшись, потому что, смотря, как смешно хмурится Джан Ди, я уже с трудом сдерживал свой смех. «Что еще за ответственность?» — всплескивая руками, возмущается госпожа Пак. «Я работника наняла, а не...» «Вот документы», — произнесла молодая продавщица, кладя бумаги на стол. Она переводит взгляд с меня на мою начальницу и, заметив, как я с трудом сдерживаю смех, плотно сжав губы, а из глаз Джан Ди буквально летят молнии, с сомнением уточняет: «Вы же не передумали?» Взяв свое выражение лица под контроль, я поворачиваюсь к госпоже Пак с невысказанным вопросом. Мне было не так уж и важно, что она ответит. Решение поехать с ней в магазин было спонтанным. Ну а если она просто отдаст мне карточку и откажется, то я просто обращусь с просьбой к семье, как и планировал это сделать изначально. «Ладно», — все-таки соглашается она, — «но у меня к тебе еще остались вопросы. Эта модель стоит на нашем стенде уже половину года», — показывая на мой фантом, который ей помог принести другой продавец, с улыбкой рассказывала девушка. «Вы будете первой, кто станет на нем играть». «Угу», — кивает головой Джан Ди и скашивает на меня взгляд. «Я безмерно этому счастлива. 1 100 000 вон залог, стоя за кассой», — произносит девушка в униформе, не заметив или проигнорировав сарказма. 3 недели аренды с возможностью продления, это еще 495 000. Пока она продолжает это говорить и набирать на компьютере новый документ уже с чеком по оплате, замечаю, как госпожа Джан Ди осматривает товар, сложенный на специальный стол для заказов, и 91 000 – наушники. После этого она щелкает кнопкой мыши, и тут же слышится громкий звук печати принтера, из которого медленно выползает несколько листков. После того, как договор был подписан, чек выдан, а товар оплачен, мы с госпожой Пак выходим вместе на улицу. Коробку я оставил у них, а вот чехол синтезатора прихватил. Так что сейчас за спиной я тащил на ремешке синтезатор около 30 килограмм веса. «Спасибо», — искренне говорю я, укладывая все купленное добро в багажник. Джан Ди стояла рядом и непонимающе смотрела на меня. Уложив все вещи, я закрыл дверь и обернулся. Насчет услуги я говорил серьезно. «Если что-то будет нужно, я действительно постараюсь вам помочь». «Пф», — фыркает она и, отворачиваясь ко мне спиной, идет в сторону водительского сидения. «Субординация, Суджин, не забывай о субординации. Ты мой подчиненный, в твои обязанности и так входит выполнять абсолютно все, что мне будет нужно». Мне сейчас показалось, или кончики ушей Джан Ди действительно покраснели, задумался я. Когда мы тронулись, госпожа Пак первой начала разговор. «Ты это все купила из-за своей стажировки в развлекательном агентстве?» — спросила она, не отрывая взгляда от дороги. «Ирэм, кажется, ну, действительно», — задумался я над правдивым ответом. «Можно сказать и так, но не совсем. Это сложно объяснить. Ну, постарайся хоть как-то». «Снова ваше любопытство», — скривив губы в небольшой улыбке, спросил я. «Хочешь, чтобы я развернула машину и вернула твой синтезатор обратно?» — хитро скосила она на меня взгляд. «Я, вообще-то, тебе только что помогла, да и аренда». «Ладно, я понял», — признал я и задумался, как на это ответить. «Начать стоит с того, что я стажируюсь как трейни». Машина у светофора резко затормозила, и Джан Ди в шоке уставилась на меня. «Трейни — будущий айдол». Сначала ее лицо показывало удивление, но затем она в голос рассмеялась. «Ты и айдолы? Хах, нет, с вашей позицией я концептуально согласен», — признал я, пока моя начальница вовсю смеялась. «Но откуда такая бурная реакция? Вы же знали, что я там стажируюсь». Суджин, все еще с улыбкой на лице, пока на светофоре горел красный свет, она на меня посмотрела. «Где ты вообще видел айдолов с таким выражением лица, как у тебя? Я думала, ты туда в менеджеры подался, ну или в актеры Дором на крайний случай. Лицо-то у тебя симпатичное, и играть злодея точно выйдет, но айдол, хах, мой стажер, будущий айдол, это же шутка покруче, чем призер Олимпиады». Женщина снова рассмеялась. «Может, и так», — пожал я плечами, не поняв, при чем здесь призер, но ничуть не расстроившись. 10 секунд спустя. «Ну и что дальше?» — продолжила спрашивать Джан Ди. «Ты хочешь стать айдолом, и агентство не дает тебе такую штуку, которая сейчас едет сзади в багажнике. А что думает об этом всем Ним Сок?» «Я не говорил, что хочу им стать», — уточнил я. «Все немного сложнее». Джан Ди снова скосила на меня взгляд, показывая, чтобы я продолжил. «Ним Сок и семья в целом, не сказать, чтобы против», — начал объяснять я, стараясь по большей части отвечать правдиво. «Они сами меня записали туда около 5 лет назад. Вот только сейчас я уже не уверен, что хочу бегать и плясать по сцене с вечно застывшей улыбкой и показывать всем смайлики пальцами. Глядя на тебя, это и не удивительно», — все еще веселясь подметила она. «Тогда зачем мы покупали только что ту штуковину? Ладно, эту чушь в любом случае нужно будет произнести, да и не только одной ей, нужно привыкнуть. Я хочу писать песни», — сказал я, готовясь снова услышать смех. Но Джан Ди молчала. «А нет», — скосив глаза, вижу, как женщина поджимает губы, чтобы не засмеяться. «Можете себя не сдерживать», — спокойно сказал я ей, приблизительно понимая, какие у нее сейчас мысли. Услышь я такую фразу от 17-летнего парня, сам бы снисходительно улыбнулся. «Нет, нет, все в порядке», — все-таки удержавшись, в рамках спокойного тона сказала госпожа Пак. «Следовать за мечтой в твоем возрасте – это нормально. Но зачем писать музыку, если ты только что сказал, что не хочешь быть айдолом?» «Деньги», — пожал я плечами. «Плюс ко всему мне нравится муз». Я не договорил, потому что по машине снова разнесся женский смех. «Прости», — отсмеявшись, сказала Джан Ди. «Просто я не знала, что у тебя есть и такая сторона». «Это какая?» — поинтересовался я, не обращая внимания на ее настроение. «Обычно ты создаешь впечатление уверенного и серьезного», — подбирает она слова. «Ну, старосты класса, например, который в будущем будет способен стать ответственным сотрудником компании. И вот ты теперь сидишь со мной здесь и говоришь, что хочешь заработать деньги тем, что будешь писать музыку. Притом, делая это с таким уверенным видом, словно это какой-то бизнес-проект. Просто я уверен в том, что у меня это получится», — спокойно отвечаю я. Мне не хотелось ей врать и что-то выдумывать, Да и где-то на такую реакцию я и рассчитывал. Прыгать по сцене я на самом деле не хочу, но музыка мне действительно нравится. Да и бизнес тоже, если появится возможность, я не против это все совмещать. В прошлой жизни мой отдел, после начала работы с ГДА, больше напоминал музыкальную студию, чем стандартный офис. Шоу-бизнес и реклама всегда идут рука об руку, и я видел, как одна компания, пусть даже на короткое время, способна объединить эти направления в успешный проект. Но тогда это было скорее исключение, чем правило. Здесь же, в новом мире, я только начинал осваиваться, пытаясь понять, какие возможности он может мне предложить в плане бизнеса. Но мне уже сейчас хотелось как-то себя реализовывать, и если Корея с ее конгломератами и новой иерархией была для меня еще темным лесом, то проявить себя, как композитор, я мог уже сейчас. Спустя полчаса, один из кварталов Канама, освещая путь фарами, черный фургон подъехал к жилому комплексу. Остановившись у самого входа, госпожа Пак заглушает двигатель. «Ты ведь здесь живешь, верно?» – обращается она ко мне. Я осматриваю пустынную улицу, которая ведет прямо к домам комплекса. Сами же дома находятся в нескольких десятках метра от машины. «Да», – благодарно киваю. «Спасибо, что подвезли». Пустяки, улыбнувшись, сказала она. Выйдя с машины и забрав чехол с синтезатором и наушниками, я на прощание поклонился своей начальнице и развернулся. «А знаешь», — остановила она меня, когда я уже собрался отходить от машины. «Я придумала, какую услугу от тебя хочу». Я повернулся, а она, улыбаясь, склонила голову чуть вбок и продолжила, выглядывая сквозь приоткрытое окно. «Ты напишешь мне песню». Она говорила это с такой легкостью, будто речь шла о чем-то обыденном. «Мне почему-то кажется, что у тебя действительно все получится. Но если и нет», — она слегка прищурилась, — «то я почему-то уверена, что только так смогу получить максимум из этой истории». «Договори», — Джан Ди усмехнулась, и не дождавшись моего ответа, ее машина бодро тронулась с места. «Песню?» — задумался я, смотря вслед уезжающему автомобилю. «Ладно, если хочет, то будет ей песня. Дом семьи ли?» Сэйон что-то готовит на кухне. Мион лежит на диване и смотрит музыкальную премию MAAWARDS. Дверь в дом открывается, и на пороге появляется Су Джин. Пройдя внутрь, по привычке уже громко произношу: «Я дома», — даже не успев снять обувь. «Ну, наконец-то», — выходит меня встречать первый мама. «Где ты был так долго?» «На работе», — снимая обувь, произношу я. «А потом нужно было кое-куда съездить». Переступив порог, удивленно оглядываюсь по сторонам. «А где Ве?» Едва успеваю остановить себя. «Госпожа Садам, обычно на кухне в это время господствует она, а не Сэйон», — подмечаю про себя. «Во-первых, не госпожа Садам, а Хальмани», — скрестив руки на груди, произносит мама. «Во-вторых, они с отцом уехали по поводу новых поставок, скоро должны вернуться». «А, понятно». «И, в-третьих», — она с прищуром смотрит на черный чехол, висящий у меня за спиной. «Что это?» «Ну да, этот разговор тоже должен был произойти. Синтезатор», — поясняю. «Синтезатор?» — удивляется она, и из-за ее спины выскакивает Мион, которая с интересом начинает разглядывать чехол за моей спиной. «А во», — даже не поздоровавшись, вытягивает она лицо. «Фига себе, дашь глянуть? Для начала объясни», — игнорируя дочь, скрещивает она руки на груди. «Ты откуда его взял, и зачем он тебе нужен? Мы уже пробовали вас двоих усадить за пианино. Так, оно до сих пор стоит как подставка под мамину вазу. А тут синтезатор. Ага, пианино купили, а им так никто и не пользуется». Вмешалась Мион и повторила за своей мамой позу, скрестив руки на груди, словно предыдущая фраза Сэйон к ней никоим образом не относится. Две пары глаз в ожидании объяснения уставились на меня. «Вот поэтому я и воспользовался удачно подвернувшейся Джан Ди. Она меня практически не знала, и объяснить ей, зачем я хочу купить синтезатор, было в разы проще. Да и врать я не хотел, потому что не чувствовал, что должен перед кем-то оправдываться и что-то скрывать. Но мне в любом случае сейчас нужно было уложить информацию в удобоваримую форму, чтобы она не прозвучала как чушь. В агентстве мне назначили дополнительные курсы по клавишным», — начал я. «И, а пианино?» — перебила меня Сэйон. «Ага», — кивнула сестра, которая уже вовсю веселилась, копируя свою мать. «Да помолчи ты уже», — шлепнула она по бедру свою дочь. «Ай», — упруга отпрыгнула Мион и зашипела как кошка, потирая место удара. «Хватит кривляться», — строго сказала Суйон и снова посмотрела на меня. «Суджин, мне понравилось на занятиях, да и вообще я не хочу никому мешать, показываю ей коробку с наушниками. Так, я смогу сидеть спокойно в своей комнате и писать музыку. В смысле писать музыку, удивилась сестра, отбросив кривляние. Даже когда мы с тобой учились у репетитора, у меня получалось лучше, чем у тебя. А я могу ответственно сказать, что в этом бездарно. Ну и учиться тоже проще в наушниках, пожал плечами я. Суджин, вздыхает мама и, подойдя ближе, гладит меня по голове, отчего я в который раз от такого ее движения застываю. Тебе не обязательно было покупать себе синтезатор, только для того, чтобы нам не мешать. А можно, я тоже попробую, вытягивает шею сестра, смотря на мой застывший вид, и делает шаг вперед. У Суджина после аварии такой забавный вид, когда ты его гладишь. Делаю шаг назад, так и стоим. Ладно, купил так купил, снова вздыхает Сэйон. Тебе денег хоть на карточке хватило, нормальный синтезатор недешево стоит. Ага, сколько он стоит? Не добившись того, чтобы меня потрогать, с интересом спрашивает сестра. 11 миллионов вон, отвечаю я и смотрю на их застывшие лица. Я его не купил, а взял в аренду. Я даже не думал делать из этого тайну. Его название было написано прямо на футляре и, чтобы проверить его цену, достаточно было только зайти в интернет. Это не находило слов Мион, а Сэйон просто молча нахмурила брови, после чего задумчиво, словно сама для себя спросила: «А сколько вообще у тебя денег на карточке было? Я же сказал, что взял его в аренду», вздохнув, напомнил я и, чтобы неудобный для меня разговор поскорее закончился, выложил всю информацию. «С карточки я ничего не тратил, потому что госпожа Пак назначила мне зарплату. Арендный договор тоже подписала она». «Вау, а ты неплох», уважительно покивала Мион. «Даже я еще не научилась так выгодно пользоваться своей внешностью. После аварии быстро ты схватываешь». «Так», слегка взволнованно воскликнула Сэйон. «Какой еще внешностью? И что еще за услуги ты оказываешь своей начальнице?» скривился я от таких формулировок. «С твоих уст это звучит уже не так безобидно». «Нет, правда, у нас просто рабочие отношения». «Отношения. Кажется, что это будет долгий разговор», подумал я и тяжело вздохнул. Спустя несколько часов. Комната Суджина. После ужина, когда я вернулся в комнату, наконец-то, смог спокойно выдохнуть. Когда вернулись бабушка и дед, узнав о моем новом приобретении, не сказать, что они были в диком восторге. Особенно Нимсок, с ним было и проще, и сложнее. С одной стороны, он объяснил, что если стажеру находит должность, которая предполагает зарплату, то он ее просто по факту такой работы будет получать. А с другой, заметил, что никто в здравом уме, кроме госпожи Пак, ее бы мне не назначил. В любом случае вопрос с зарплатой кое-как был закрыт. Странно, что они не спросили, почему ее выдали мне раньше в начале рабочего месяца. Но я был этому только благодарен. Далее должны была последовать тема о том, за что именно решила раскошелиться Джан Ди, но в этот раз на мою помощь пришла Садам и в приказном порядке сказала отцепиться от внука, так как это его деньги и его дело. За что, ведьме нашей семьи отдельное спасибо. Если узнаю, какие жертвы ее ковину нужно приносить, то обязательно проведу ритуал. Все еще опираясь на закрытую дверь, я делаю один глубокий вздох. Долгий день, произношу вслух мысль, которая крутится в голове, и подхожу к кровати, где лежит синтезатор в толстом чехле. И меня ожидает не менее долгий вечер. Сегодня мне нужно было успеть выложить главу, начать создавать подарок для проекта Харин и, конечно же, наконец-то начать писать музыку. Пусть пока и без аудиокарты, но просто пользуясь звуками фортепиано, я могу одновременно учиться игре и впервые в этой жизни попробовать что-то записать из своего прошлого мира. Глава 21. Голос Суджина и первая песня. Если бы кто-то задал мне этот вопрос, как прошел твой день в школе, я бы вообще никак не ответил. И не потому, что не хочу, а просто, не помню. Первая половина дня для меня прошла, как в тумане. Уроки, скрежет мела на доске, бубнеж одноклассников. Все слилось в один комок, чего-то невнятного и не имеющего для меня абсолютно никакого значения. После вчерашней бурной ночи, которую я организовал в собственной комнате, я чувствовал себя, будто вернулся во времена Билла Третьего. Бедняга попал в самую бурную часть начала моей карьеры, и быстрее всех остальных загремел в больницу с нервным срывом. Да еще и организм Суджина явно не привык к тому, что ночью он не спит. А спать мне сейчас действительно хотелось. Однако занятия в агентстве никто не отменял. Поэтому, как только захожу в автобус и сажусь на свободное у окна место, тут же пытаюсь чем-то занять свой взгляд и мысли, чтобы не проспать остановку. Первое, что бросается в глаза, несколько подростков моего возраста, которые остались ждать другого автобуса на остановке. Одна из девушек уставилась в свой телефон, а ее остальные друзья о чем-то оживленно болтают. Они даже не подозревают, что сейчас готовит для них коварные Эппли и Харин. Очень скоро, вместо того чтобы общаться друг с другом, они, как и их подруга, все разом уткнутся в свои телефоны. Умные гаджеты уже скоро заполонят все аспекты жизни обычных людей. Уведя взгляд в окно, я задумчиво разглядываю пролетающие мимо высотные дома. Создание подарка для Харин шло не так быстро, как я представлял себе изначально. То, что я хотел предложить для ее проекта, это визуальный стиль современного смартфона. Графические элементы, иконки приложений, элементы интерфейса на экране и, конечно же, возможность свайпа страниц вбок. На мой взгляд, именно это могло натолкнуть ее на мысль, что смартфон – это не просто гаджет для менеджеров с толстым кошельком, а воплощение будущего стиля жизни для каждого, в самом широком смысле этого слова, от самых маленьких детей до их родителей любого достатка. К тому же то, что я увидел в ее презентационном буклете, было, мягко говоря, плохо. Не говоря уже про первый iPhone, это было плохо даже для Samsung, который, опоздав на 2 года от первого яблока, умудрился сделать интерфейс хуже, чем в нем. Так что да, если ей понравится мой дизайн, я был готов к сотрудничеству. Ну а если нет, что ж, это ее дело. В процессе работы я постепенно начал понимать, что слегка переоценил свои силы. Во-первых, взяв в руки блокнот и карандаш, я осознал, что для того, чтобы лучше донести идею смартфона для всех, мне нужно создать не один эскиз, а как минимум 2. Это автоматически добавляло в проект еще одну концепцию – заменяемые темы интерфейса. В будущем такие темы для смартфонов станут отдельным небольшим рынком, где каждый пользователь сможет выбрать понравившийся дизайн и, купив его, заменить интерфейс так же просто, как обои на рабочем столе компьютера. Так что да, работы стало при самом лучшем раскладе раза в 2 больше. Ну и во-вторых, я не то чтобы хорошо рисую. Рисовать я раньше умел, но на уровне неплохого любителя. Навыки, оставшиеся с тех времен интерната, когда я перепробовал множество курсов, нельзя было сказать, что у меня это плохо получалось, но и выдающимся мастерством я похвастаться точно не мог. В какой-то момент я понял, либо нужно тратить на это гораздо больше времени, либо оставить как есть. В итоге рисование отошло на второй план, уступив место многочисленным курсам иностранных языков и музыки. Что же до моих способностей сейчас? Ну, если они и стали хуже, то не намного. На мой взгляд, мой талант, а вернее, его отсутствие, было слишком незначительно, чтобы новое тело на него как-то повлияло. Эскиз я нарисовать точно мог, но с деревянными руками Суджина, которые я только начал разрабатывать, времени на это уходило изрядно. Подводя итоги моим стараниям, эскиз интерфейса, который я планировал сделать, всего за один вечер, был готов едва ли на треть. Плюс ко всему у меня в чехле лежала нераспакованная рабочая музыкальная станция. Отложив блокнот с карандашом, я потянулся к синтезатору. А дальше все как в тумане. Искра, буря, безумие. И когда я вернулся в реальность, взглянув на часы, стрелки показывали начало 5 ночи, а в телефоне у меня были загружены, пусть очень серые, но сделанная мною с помощью одних лишь клавиш фортепиано мелодия. RM Entertainment. Сонными глазами вижу вывеску на одном из зданий. Поднимаюсь на ноги и выхожу на своей остановке. Долго автобус не ждет. С шумом закрыв двери, он быстро направляется вдаль. Не проспал и на том спасибо. Стоя на остановке, пытаюсь собраться с мыслями, пока провожаю взглядом автобус. Ну и возвращаясь ко вчерашнему даже не вечеру, а ночи, первую главу книги я тоже выложил. Вот только времени, чтобы следить, как ее там встретили, у меня не было совершенно. Агентство RM Entertainment. Второй этаж. Кабинет класса по фортепиано. Суджин сидит за клавишным тренажером и отрабатывает одному ему известное упражнение. В это время учитель Ян стоит возле преподавательского стола и одухотворенно ругает своих учеников. Ученики, в свою очередь, словно зашуганные кролики, направили свои испуганные глаза в сторону преподавателя. В их мыслях был лишь патриотизм и искренняя благодарность государству Корея, которое так вовремя изъяло из образовательного процесса такой механизм наказания, как розги. Перданами, Санта-Мария-Итал. Прости меня, Святая Мария, со вздохом и без единой надежды на светлое будущее неожиданно произносит учитель Гюбо, после чего с прищуром смотрит на свой класс. Кто написал? После целой ночи практики на синтезаторе я уже не выпадал из реальности во время упражнений. Так что, разрабатывая гибкость пальцев и положение кисти, я изредка оглядывался и слушал занятный концерт, который устраивал наш учитель по клавишным, ругая своих учеников. Альчита, доносится тихий и дрожащий женский голос. Эфер, нет, резко обрывает ее господин Яна и тяжело вздыхает. Альмата Франциска, ну, протягивает, парень, кажется, по имени Тхэгён, он ведь тоже испанец, почти правильно. Почти правильно, голос учителя просто сочится пренебрежением. Это ты в своих дорамках будешь рассказывать, что почти правильно отыграл характер своего персонажа, а ты, даже сидя спиной, я слышу, что звонкое направление его голоса изменилось. Будешь лажать на своей волынке, или на чем ты там играешь в оркестре, и рассказывать, что почти правильно попало в нужную ноту. Теперь, разбор полетов, которые сегодня происходили с привычной для этого учебного зала экспрессией, продолжался, а я в очередной раз прислушался к своим ощущениям. Это было невероятно. Чем больше я тренировался или играл, тем лучше чувствовал ту скорость адаптации, с которой мои руки привыкали к порядку сигналов, которые им посылает мой разум. Даже, взяв в пример вчерашнюю ночь, если вначале я стал наигрывать мелодию, неуклюже нажимая на клавиши, словно новичок, то вот потом, нет, чуда не произошло, я все так же играл как бездарность, но прогресс был, неуклюжесть в движении постепенно исчезала, пальцы все реже промахивались по клавишам, да и скорость игры, пусть медленно, но росла. Это воодушевило меня настолько, что я решил попробовать записать свою игру на компьютер, а потом скачать на телефон. Но даже выбрав наугад не самую сложную мелодию, для реализации этой идеи, мне пришлось отыгрывать ее где-то на скорости 0.3, а потом с помощью рабочей станции ускорять. Так что да, полноценно играть я до сих пор не мог. Но, пусть и с помощью костылей, и только со звуками фортепиано, я все-таки смог записать первую в своей новой жизни мелодию. Значит, так, уже обессиленно произносит господин Ян, мне надоело с вами бодаться, вы меня совершенно не слышите. А знаете почему? Спрашивает он в тишину. Все потому, что вы вредители, музыкальные вредители, все до единого, особенно ты. Оборачиваюсь и смотрю, как он указывает в Тхэгёна. Ты у них здесь точно главный. На это парень только скромно опускает глаза вниз. Господин Ян снова замолкает буквально на секунду, после чего продолжает. Так, снова повторяет он, вы трое, как самые одаренные бездари в этом рассаднике музыкальной ереси, указывает он на центральных учеников. Будете отрабатывать учебную программу номер 5, по метроному. Опять, жалостливо протягивает девушка с короткими волосами. Вот только, столкнувшись со строгим взглядом Гюбо, тут же прикрывает рот ладонями, словно сама не ожидала, что это сорвется с ее уст. Вы меня услышали? Проигнорировав вопрос девушки, уточняет господин Ян. Да, господин Ян, синхронно ответили ему ученики и поклонились. Отлично. Теперь вы, окидывает он взглядом остальных, быстро достали тетради. По залу слышится звук неспешного перелистывания страниц. Живее, говорю, повторяет он громче. Но, господин Ян, робко пытается подать голос Тхэгён. Мы не будем сегодня больше тренироваться, тренировочные инструменты так от вас настрадались за это время. Размеренно произносит он, прохаживаясь между рядов. У них стресс. Дайте им хоть немного времени отдохнуть от ваших кривых пальцев. А от этого, слышу, что голос сейчас направлен в мою сторону. Не устали? Господин Ян замолкает и, скорее всего, сейчас тоже обернулся ко мне. Впрочем, я их игнорирую, так как сразу договорился с учителем, что на время своего наказания могу спокойно тренироваться за болванкой без струн. Главное его условие – это вести себя тихо и не создавать в его и так непростой жизни еще больше проблем. Этот, отвечает ему, он как бы с нами, но, голос учителя становится вкрадчивым громким шепотом, вжух, и его здесь нет, он как таинственный хищник в джунглях, Тхэгён, или извилины в твоем мозгу. Эфемерная фраза, о которой все слышали, но ее присутствия никогда не замечали. Понимаешь, не совсем, честно признается парень. Я бы хотел сказать, что это пройдет, произносит господин Ян, но драматично замолкает. Однако не могу, как и мое бремя, заключающееся в том, что в ученики достался мне именно ты. Так твой недуг, такие отвратительные ситуации, в нашей жизни, чаще всего надолго. Спустя 20 минут, пока большинство учеников занимались письменными занятиями, по аудитории раздавались только глухие и тихие удары пальцев по клавишам трех электронных пианино и моего тренажера. Сбоку от себя слышу шаги и неожиданно, чья-то ладонь накрывает мою левую руку, тем самым останавливая тренировку. Оборачиваюсь и вижу хмурое лицо господина Яна. Учитель осматривает мои пальцы и кисть. «Ты где-то еще начал тренироваться, кроме моих занятий?» Потрогав мои пальцы, интересуется он. «Да, не стал скрывать я. У себя дома. Ясно?» Кивнув сам себя, он отпускает мою руку. «У тебя перенапряжение. Тебе нужно отдохнуть. Если будешь тренироваться в таком же духе, то раньше, чем научишься играть, ты получишь травму запястья». Выслушав наставление учителя, я сжал руку в кулак и медленно разжал, ощущая усталость своими одеревеневшими пальцами. На самом деле, я понимал, о чем он говорит, но это чувство, когда сознание и тело начинают работать вместе и мои навыки возвращаться просто на умопомрачительной и видимой глазами скорости, были слишком волшебны. Даже испытывая постоянный дискомфорт в руке, я не хотел останавливать этот процесс, стремясь вернуть хотя бы малую долю своих умений как можно скорее. Но, как бы да, спорить с преподавателем было бессмысленно, хотя бы потому, что он сейчас действительно прав. «Следующие 20 минут я запрещаю тебе прикасаться к инструменту», — строго произносит он. «Иначе все следующие три занятия будешь переписывать все симфонии, которые есть в нотной тетради. Понятно, но тогда писать тоже будет неудобно», — задумчиво произношу в ответ. «Разве нет?» «Верно». Тоже изобразив мысленную деятельность на лице, соглашается он. «Получается, ты будешь первым моим учеником, которого я научу писать на нотном листе ногами», — кивает он, придя к выводу. «Так что у тебя есть возможность сделать осознанный выбор, как поступить. Но, ты не подумай, я на тебя не давлю». «Хорошо, сэнсэй», слегка улыбнувшись в благодарность, делаю поклон мужчине. Полтора часа спустя, третий этаж, зал для тренировки вокала. «Ты, впрочем, как всегда, Суджин, без изменений», скривив губы, произносит преподаватель. 2 балла из 5, господа, а вы что скажете?» «Согласен с вашей оценкой», – произнес руководитель преподавательского состава, господин Бо, а стоящий рядом менеджер Мун, только кивнул. Занятия по вокалу проходили в большом зале, в котором стояло несколько музыкальных инструментов и встроенная в стену комната для звукозаписи. Хотя в данном случае, она служила, как экзаменационная комната для прослушивания трейни, и была оформлена под минимум для таких функций. Я же, выйдя из комнаты со звукоизоляцией, испытывал довольно сложные чувства. Начать стоило с того, что первым заданием на уроке были дыхательные упражнения и распевка, после чего под сопровождение камер, господин Бо объявил новое командное испытание, которое в этот раз должно было пройти в индивидуальном формате. Заходим, поем с листочка под музыку, получаем баллы и сваливаем. Все просто, но для меня все было несколько по-другому. Я только что впервые пробовал голосовыми связками Суджина что-то спеть или испытать вокальными упражнениями его голос, и, очевидно, подозревал, что ничего нового не услышу. Однако в процессе занятия начал замечать все больше и больше интересных деталей. Когда я только попал в этот мир, слышать свой собственный голос было до ужаса непривычно, но со временем я перестал зацикливаться на этом. Сейчас же я внезапно осознал, что разговариваю почти в том же тембре и манере, что и в своей прошлой жизни. Возможно, это не настолько очевидно, чтобы окружающие заметили, но вполне достаточно, чтобы найти некий баланс, нечто среднее между собой прежним и нынешним. Но самое первое несоответствие, которое я словил еще в больнице, было связано с особенностями голоса Суджина и моего. В прошлом я бы мог похвастаться только его глубиной и, да и все, мне он казался не особо-то интересным, поэтому, походив где-то месяц на занятия, я их забросил и по большей части умел работать с вокалом, только на этапе, даже не записи, а всего лишь аранжировки. Но вот тембр Суджина, он был, как и прошлый владелец тела, слишком нестабилен. или лучше сказать, гибок, да, он был очень гибок, но вместе с тем слово «расшатан» ему даже подходит больше. Как и прошлый хозяин тела, характер которого напоминал мне невротика, так и его голос отражал его состояние. Когда я пытался хоть что-то спеть, звуки из гортани постоянно хотели перейти на хрип и дрожание, словно сейчас случится надрыв и я враз охрипну. Но по внутренним ощущениям, я понимал, что со мной все в порядке и это не так, я не испытывал никакого напряжения и внутренне понимал, что это скорее отсутствие практики, чем что-то еще. Глубину и бас я мог поддерживать просто по привычке, но вот совсем, что выше начинались одни проблемы. У Суджина был мощный и яркий баритон, который укладывался еще и в диапазон тенора, который хреначило во все стороны. По-другому я это описать не мог, никакой постоянности или академической постановки. Неудивительно, что местный учитель только кривился от такого, но я помнил, у кого был похожий голос. Пусть и сравнение было ужасным, потому что это была певица, а не певец, но похожие особенности голоса я слышал у Ада, японской исполнительницы, с яркой эмоциональной окраской в ее вокале. Не считая того, что голос Суджина охватывал еще и бас и был, очевидно, мужским, самую ближайшую аналогию я мог привести только с ней. И да, с таким голосом Суджин действительно много чего мог исполнить. Так, продолжая раздумывать над очередным открытием о самом себе, я прошел к скамейке, где сидели остальные трени и айдолы. Я прохожу в зал, где сидят остальные айдолы. Юран, слышу, как учитель подзывает к себе следующего стажера. Первое, на что натыкаюсь, сверлящий меня взгляд Юна, которая, скрестив руки и поджав губы, словно сосредоточенно ведет мысленный процесс на мой счет. «Хочешь что-то сказать?» Сев на свободное место, интересуюсь у нее. «Хотела подбодрить», — говорит она, не спуская с меня взгляда. «И как? Ощущение, что бы я ни сказала, тебе и так плевать на свои балы. Ну что ж», — пожимаю плечами, доставая из кармана своего рюкзака телефон с наушниками. «Ощущение тебя не подводит». «Пф», — фыркает она и уводит взгляд в сторону. «Еще бы, все-таки я уже столько лет состою в группе. Имеется опыт. Молодец», — киваю ей в ответ и надеваю наушники. После чего откидываюсь на стену и пока очередная девушка-стажер пытает выбить себе высокие баллы, чтобы вытянуть свою команду, включаю свою же мелодию. Да, она была довольно сырая и вместо полноценной группы инструментов, сыграна только на фортепиано. Но даже так, мне было полезно ее послушать, чтобы лучше разобрать сделанные ошибки, и подумать, какие еще костыли я могу придумать, чтобы ее улучшить. Промахнулся с ритмом, слегка скривившись, даю сам себе оценку в одном моменте. «Дай», внезапно выцепив у меня один из наушников, Юна садится рядом на скамейку. «Мне тоже скучно, да и ты кривишься так забавно. А вдруг у меня играет один из последних треков вашей группы?» Подняв бровь, спрашиваю я девушку, которая неприлично близко для здешнего общества, устроилась возле меня, и я кривлюсь из-за того, что его сейчас слышу. «Ну», — фыркает она, — «если это одна из наших последних песен, то это действительно все объясняет». Самокритично, уважительно покивав, подмечаю я, на что девушка только закатывает глаза и, откинув волосы, вставляет в ухо наушник. Не было смысла врать, хотя бы самому себе. Мне действительно стало любопытно, что она скажет о мелодии, которую я написал этой ночью. И если даже абстрагироваться от того, что она айдол, она была первым человеком в этом мире, кто услышит песню из моего прошлого. Нажав на телефоне, кнопку play в ушах заиграла Dance Monkey, полностью исполненная на звуках фортепиано. Что же касается Юна, то она сначала нахмурила брови, и я подумал, что ей не понравилось то, что я наколдовал на своем синтезаторе, возможно, из-за того, что я где-то схалтурил с ускорением. Но потом она вытащила наушник и уставилась на меня, не отрывая взгляда. «Это что вообще?» — спросила она меня, словно в чем-то обвиняя. «В смысле?» — не понял я, что она от меня хочет сейчас услышать. «Игра на фортепиано». «Ага, уже догадалась, что не тромбон», — фыркнула она. «Ты где это взял?» «Так», — начал я, решив свести диалог в более предметное русло. «Ты можешь последовательно задавать вопросы, чтобы они обрели хоть какой-то смысл?» «Ладно», — соглашается Агдан. «Я слышу, что это кустарная запись, и поэтому спрашиваю, кто создатель этой мелодии. Ты ее просто из интернета где-то скачал или...» Останавливается она, не озвучивая очевидный вопрос. «Или», — пожимая плечами, говорю я. «Понравилось? Ты это и правда сам написал?» — спросила девушка и посмотрела на меня так, словно видит впервые. «Ага», — криво улыбнувшись, ответил я и добавил уже про себя. «По крайней мере, в этом мире, другого автора у этой мелодии не существует, как и у всех других песен, которые я напишу. Это только мелодия или у тебя есть и остальные партии инструментов и слова?» — быстро спрашивает она у меня. «Ну, затрудняюсь я с ответом и выбираю, чтобы не сильно врать, что-то среднее. Из сравнительно готового, у меня только мелодия, остальное все лежит дома». Спустя 30 секунд. «Странно, что именно?» «Ну, протягивает она, уведя взгляд в сторону. Если вспомнить все твои баллы, то можно сказать, что ты бездарь. Да ее нужно с моим учителем Гюбо познакомить. У нас же нет отдельного занятия игры на инструментах», пожимаю плечами. «Так, откуда тебе знать, как именно я играю?» «Ну, снова протягивает она, учитывая то, как ты пел. А это как-то связано?» «Не совсем понимаю». «Нет, просто, если честно», она вздыхает и вытягивает губы в тонкую линию. «Я думала, что у тебя совсем нет музыкального слуха». «Прости», она складывает ладони перед собой вместе и наклоняет голову. «Странно, что Айдол извиняется перед стажером». «Ничего», спокойно отвечаю ей. «Все нормально. Слушай, а если это твоя музыка, можно?» Она достает свой телефон из сумочки и натягивает фирменную айдоловскую улыбку. «Я себе их скачаю». «Зачем?» — улыбнувшись, спросил я, хотя уже принял решение согласиться. Да, эта песня действительно могла стать хитом, но, во-первых, она была только обычной мелодией, сыгранной на пианино, и ей еще предстояло пройти полноценную аранжировку и получить слова, а во-вторых, где-то для таких целей я и хотел ее использовать. Мне нужно было так или иначе показать себя как композитора, но чтобы использовать это во-вторых, мне ее еще предстояло доделать. В данный момент, эта заготовка для песни «Танцующая обезьянка» никакой ценности для такого айдола, как Юна, не представляла.